Слава Богу, друзья! Горы сдвинутся, холмы поколеблются, но милость Божья никогда не отступает от нас. Слава нашему Господу! Сегодня такое глубокое и насыщенное уже слово для нашего ободрения, утешения. И у нас есть еще молитва благодарности, у нас есть молитва о нуждах. Я так благодарен Богу, что нам хорошо здесь быть. Нам хорошо здесь быть. И это радость, потому что Господь среди нас. Звучит Слово Его. Объемлет милость Его нас. Мы видим друг друга, и нам приятно видеть друг друга, потому что, ну так вот, Господь заложил такую тягу друг к другу. Родство определенное, оно дает и чувствование, желание, любовь вселяет в наши сердца, потому что Господь нас возлюбил. Слава нашему Богу! Ну, даже не удержусь, я вот рад видеть Диму даже здесь. Мне Сергей не говорил, что Дима, я смотрю, вроде как Дима или не Дима. Но я скажу, маму такой счастливой я еще никогда не видел. Никогда. Даже когда она с тобой ничего не говорит, она, ну, просто видно, что счастливая. Как мало иногда нам надо, друзья. И, знаете, вот я знал, что есть Дима, я знал, что он где-то есть, ну, отдельный разговор, там, наше уважение, почтение, знаете, израильская армия, это очень серьезно. Да и вообще армия, это серьезно для мужчин. Много пользы есть от армии, много пользы. Это не тема проповеди, конечно. Ну, позвольте, я для наших братьев, кто еще в армии, может, не был или вообще не планирует. Ну, может, и хорошо, что не надо, но в армии есть много пользы. Много пользы. Там можно научиться в людях разбираться, там можно научиться дисциплине, ответственности, смирению. Спасибо. Ну, братья знают, кто. Это очень важные качества, которые, знаете, вот когда мама, папа рядом есть, то что-то там не получается, где-то там, как говорят, немножко ошибок наделал, ну, папа есть, ну, мама есть. А там нет, там должен научиться отвечать за свои поступки, быть ответственным за свои слова, дела и так далее, и так далее. Но, друзья мои, я верю, что когда мы научаемся Божьей истине, когда мы направляем свое сердце, чтобы познавать волю Божью, познавать Его любовь, и причем не только между Ним и мною, но познавать Его любовь, которую Он нас вот призвал, которую Он нас сделал такими родными, близкими, которую Он объял нашу жизнь, сердце наше. И то же самое происходит и в нашей жизни, в наших отношениях. И тема, о которой я хотел бы поразмыслить сегодня, это вера, посредством которой все вот это происходит в нашей жизни. Именно вера. Других аспектов, других ресурсов, других каких-то вещей, которые бы могли сделать что-то в нашей жизни или совершить вот Божью волю, определение Божье в нашей жизни совершить. Других никаких средств нету, только вера. Через веру Бог, даже с Авраамом, Бог общался через веру Авраама. Авраам, написано, поверил Богу. Это вменилось ему праведность. Это стало причиной, почему Бог вообще разговаривал с Авраамом дальше. И причем Писание говорит, это не секрет, что Авраам далеко не безгрешный был человек. Далеко не совершенный был в делах, поступках, в отношениях с людьми и даже с женой со своей. Однако он был верен Слову Божьему. Он исполнил то, что Бог повелел ему совершить. Он исполнил, и это произошло благодаря его вере. И именно вера, она вот сделала Авраама героем сегодня для нас. О нем говорится как о герое веры. Ну, друзья, это не хочу много вступлений. Я хочу поразмыслить некоторые тексты Ветхого Завета, больше Нового Завета. Библия с чего начинается? Кто знает, с какой книги Библия начинается? Ну, с первой книги, да, как она называется. Первая книга Моисеева, книга Бытие. Первая книга Моисеева, Бытие. И очень интересные повествования, друзья. Я поощряю, всячески поощряю, вдохновляю, чтобы, знаете, ну, читать Слово Божие. И причем не просто пролететь, а вот вникнуть, разобраться, понаблюдать, исследовать, о чем говорится вот Ветхий Завет, что мы можем, о чем Бог мне говорит вот через ту же самую первую книгу Бытия. Не только о том, что Бог создал Адама и Еву, и что Ева стала женой Адама. Это самое начало, это самое первое, но очень большая ответственность на нас, когда мы вникаем или принимаем то, что Бог доводит до нас через свое слово. Итак, друзья, вторая часть книги Бытия, она очень подробно говорит о патриархах. Если так взять и разобраться, то Авраам – это один из, или первый патриарх, о котором написано в Священном Писании. И о нем, как основатель вот этого отношения с Богом на почве веры или на основании веры, доверия с Богом, мы много можем научиться и сегодня для себя в своей жизни. В 11 главе Бытие, 12 главе Бытие мы читаем о том, что Бог обещал Аврааму обетованную землю. Бог обещал Аврааму обетованную землю. И суть веры Авраама можно разделить. Давайте я максимально буду сокращать время, но, друзья, это очень важно. Я надеюсь, что вы убедитесь в этом, когда будем размышлять дома над указанными текстами Писания. Суть веры Авраама можно разделить на три этапа или на три фактора веры. Первое. Авраам послушался Бога, когда Он сказал ему: «Пойди в землю, которую я тебе дам». Он послушался, он проявил веру Богу, он встал и пошел, куда Бог повелел ему. Это первое. Второе. Авраам ходил перед Богом. Авраам жил, надеясь и ожидая обещанного на протяжении всей своей жизни. Эта часть веры занимает самую большую часть из Священного Писания, и она самая большая объемлет различных обстоятельств, переживаний, событий в жизни Авраама. Если вот так навскидку читать без остановки, как говорится, без знаков препинания, то можно даже запутаться, не разобраться, о чем говорится в Священном Писании, когда перечисляются все приключения Авраама. И больше как каких-то таких человеческих, душевных качеств мы ничего можем не заметить, не увидеть вот в отношениях Авраама с Богом. Что совершал Бог в жизни Авраама? На самом же деле, это очень важная и ответственная часть отношения Авраама с Богом и отношения Бога или ответ Бога Аврааму. Это вторая часть. И третья часть, это верою он принес сына своего в жертву Богу. Для тех, кто, может быть, первый раз или мало знает Писание, еще раз повторю, верою принес сына своего в жертву Богу. Верою. Это было исключительно доверие или послушание воле Божьей. И поэтому, друзья, в 11 главе и до 21, до 22 главы описана вот эта жизнь и правила, если я бы сказал, правила веры. Определяется правила веры, которые послужили для Авраама благословением, для его потомков благословением, и даже для нас с вами сегодня это тоже обетование является благословением, потому что мы приняли это благословение через Авраама, через нашего проотца или праотца. И в 3 стихе 12 главы Бог говорит: «Благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь. С ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару и так далее, и так далее. И 7 стих. «И явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Знаете, друзья, исследуя вот путь Авраама или жизнь Авраама, кто-то может сказать, что это пример для жизни вот в моей жизни, это достойный пример для подражания в моей жизни. Вот жизнь Авраама мы можем для себя взять примером за основу или за принцип, правила жизни, как Авраам вот жил, как он угождал Богу, как он ходил по земле по этой. Кто-то может сказать, для меня это пример. Остальные размышляют, да? Я еще пару вопросов задам, чтобы мне убедиться, что вообще меня кто-то слышит еще здесь и понимает, о чем речь идет. Вы не возражаете, да? Опять тишина. Ну что ты будешь делать? Ну вообще, ну. Не, ну серьезно, друзья, я не намерен отчитать проповедь и пойти домой пирожки кушать. Я намерен вместе с вами познавать, молиться Богу, что-то новое для себя открывать, исследовать Слову Божьему. Поэтому соизвольте, друзья, иногда сказать аминь, иногда сказать верю, иногда просто поднять руку и сказать, да, вот я, Господи, знаете, иногда, Господь, вот я, говори рабу твоему. И это тоже, оказывается, элемент нашей веры и отношений с Богом. Поэтому не обессудьте, друзья. Ну, будьте добры так, если я вас буду тревожить и беспокоить. Знаете, здесь немножко сложнее, чем там. Там дети, там повернулся, там то это. Здесь немножко сложнее. Поэтому давайте будем вместе служить Господу. Мы же на служении, да? Все вместе на служении. Будем служить Господу. Аминь. О, это уже мне легче. Поэтому, друзья, когда мы говорим о путешествии Авраама, это непосредственно пример для подражания нашей жизни. Бог, Господь, Он так близок к нам, когда мы близко к сердцу принимаем то, что мы вот находим на страницах Священного Писания. Если мы близко к сердцу принимаем, Господь говорит с нами, Он живет с нами, там, где мы, Он сопровождает нас, Он ведет нас по жизненному пути. И вот что я увидел, или чем я хочу поделиться, что меня так вдохновило, друзья. Вот эта вторая часть, о которой мы сказали, этап веры или составляющая веры Авраама, она на протяжении всей жизни Авраама описывается очень быстро, но это такое долгое и длительное время. Это так много событий произошло. Вы знаете, что когда Бог призвал Авраама и сказал, вот эту землю, пришел Авраам, я не буду читать это вот с 11 главы, 12, аж до 22 главы, почитайте, исследуйте это сами и убедитесь, я правду сказал, или может я где-то ошибся, и поправите тогда, или вместе порассуждаем. Так вот, на протяжении всего этого времени Авраам куда ни приходил, Бог его приводил, или он приходил на определенное место, он приносил жертву. Только Авраам не воевал, мне кажется. Только Авраам не завоевывал землю. Вот Бог ему обещал землю, и Авраам не проливал кровь. Он пришел спокойно, тихо, мягушка, тихонько, поставил жертвенник, возблагодарил Бога, воскурил там жертву для Господа. И потом написано, поднялся и пошел дальше. Пришел на другое место, Господь опять ему там открывался, опять ему Господь что-то говорил. Он опять поставил шатер свой, поставил жертвенник. Никакие, знаете, борьбы, никакой войны. Принес жертву Господу, поблагодарил Бога, пошел дальше. И таким образом он продвигался везде, где Бог его. И вот примечательно, друзья, что написано, он пришел, и Бог сказал, вот эту землю дам тебе. И дальше буквально мы читаем, что и был голод в этой земле. Непригодна была эта земля для такого обетованного, благословенного пребывания на этой земле. Мало того, дальше мы читаем, что не могла носить земля Лотова племя и Авраамова племя. Вот такую обетованную землю Бог дал Аврааму, которая плода не давала, засуха была, голод был, места мало было. Мало того, проблема еще была, там жили чужие люди. Там чужие люди жили, не была эта земля пустынею. Авраам приходил, и мало того, там разные события, приключения совершались или происходили в жизни Авраама. И вот это все Бог сказал, это обетованная земля, я тебе дам эту землю. Что на самом деле происходило, друзья? Это, знаете, Бог знает, и нам сегодня немножко открыто. Я хочу в послании евреям, очень интересно, автор этого послания нам может помочь, как бы понять суть, что происходило. Вот, послание евреям, 11 глава тоже, с 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Еще раз. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная куда. 9 стих. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования». И ниже немножко, с 16 стиха, 17 стих. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя». Но я хочу наше внимание обратить вот с 9 по 16 стихи. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все эти умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели онные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Аминь. Друзья мои, вот эти стихи, послания евреям, они, можно сказать, может быть, и поверхностно, но очень акцентируют все то, что мы можем в Бытие прочитать об Аврааме, о его путешествии. Они как бы очень сжато и концентрированно здесь сказаны в послании евреям. И самое, с чего начинается это путешествие или определение веры Авраама, 9 стих, «Верою обитал он на земле обетованной». Кто-то понял, о чем здесь сказано? «Верою обитал он на земле обетованной». Обитал и обетованная почти одно и то же. Но это совершенно разные значения. Что такое «он верою обитал»? Знаете, вот первая и вторая часть, о которой мы говорили, я постараюсь быстро, надеюсь, все понятно. Первая и вторая. Первая – «Бог повелел, иди». И Авраам встал и пошел. Это событие, полное приключений, неизвестности, постоянно что-то новое. Переходит от места к месту, от шатра к шатру, устанавливает жертвенники. Видит много нового, интересного вокруг себя. Это всегда, знаете, связано с тревогой. Там непонятно, что, как его встретят. Он с женой договаривается. «Смотри, давай мы сделаем так, чтобы мне, моей душе хорошо было, давай договоримся с тобой». Знаете, это как бы, оно опасно, оно трудно, но в этом надо постоянно пребывать. Верою Авраам послушался и пошел. Это, можно сказать, такое единоразовое действие, наполненное различными эмоциями, трудностями, интригами и так далее. Но оно имеет начало, имеет конец. Последняя, третья часть, верою сына Исаака своего единого одного принес. Это тоже единовременное испытание, переживание, борьба, тревога, непонимание, но оно имеет начало и конец. Обитал же, верою Авраам обитал. Друзья мои, это немножко похоже на нашу вот с вами ситуацию и обстановку. Когда приходят испытания в нашу жизнь, когда нам приходится, знаете, ну, бороться. Я знаю, что в моей жизни были разные времена, и мне приходилось бороться. Я еще в школу ходил. Мне приходилось бороться, потому что в то время не было так много верующих. И так модно не было быть верующим. Очень часто были различные такие, знаете, уничижения, разные, ну, насмешки, как со стороны учителей, так и сверстников и так далее. И даже было такое время, когда нужно было, ну, встать и сказать перед всеми, перед школой, перед директором и там друзьями всеми своими, что я не буду поступать в комсомол. Для меня это был такой вызов, знаете, что я молился и постился Господи, ну там к какому-то, не знаю, 22 апреля или что-то такое, весной должно было быть это событие, вся школа, весь класс, все такие восторженные, все готовятся, для всех это подъем такой эмоциональный. А мне одному приходилось бороться, страдать и мучиться, потому что я не намерен был вступать в комсомол. И мне непонятны были их радости, я не разделял ихнюю радость. И знаете, о чем я тогда молился? Я тогда молился, помню, и ночью не спал. Просыпался ночью и молился: Господи, вот у меня такая вера была. Я подростком, 8 класс, по-моему, это был, если не 7, я уже не помню. И я молился: Господи, вот там 20 какого-то апреля должна была там быть линейка какая-то у памятника какого-то там. И я молился вот до этого 20 какого-то апреля: Господи, чтобы было Твое пришествие. Чтобы Ты с громом, ангелами и молниями пришел и восхитил церковь. Я верил, что это может быть. И по сути это могло быть. Ну, я понимал, что не потому, что только я молился, потому что я понимал, что таких, как я, было много. Но этого не произошло, друзья. И в комсомол я не поступил. И прошла вот этот вот рубеж, этот прошел. Я сейчас оглядываюсь, я думаю: Господи, ну я действительно был ребенком, я действительно так мало понимал Тебя, я так мало понимал, что от меня требуется. Мне казалось, что вот здесь, как раз в этом месте, весь мир останавливается. Вот здесь и, или вот так, или умереть там мне надо было. Оказывается, никто не умер, никаких потрясений особых не было, прошла-то линейка, не вступил я ни в комсомол, меня не выгнали, мне плохого, больно не было, как говорится, мне хорошо было и дальше, так же, как и до этого времени. Но вот этот рубеж мне приходилось переступить. Но, друзья мои, так же четко для меня вот остались некоторые фрагменты из моей жизни. Это не единственный был такой момент. Я в армию тоже призывался, присягу не принимал. Это было тоже странно для всех. Это не было обычно, как сейчас. А для меня это борьба была. Меня Господь тоже утешил, очень утешил. Я уже о пришествии не молился, конечно. Но я молился о других каких-то знаковых, видимых вещах, которые бы могли меня ободрить и помогли бы мне переступить вот этот барьер. Я уже по-другому это все воспринимал. Но, друзья мои, я заметил, что каждый раз, когда приближается, или я когда приближался к рубежу вот этой борьбы, рубежу вот этих, ну, я бы сказал, такой схватки духовной, Бог особо близко был со мной. Он меня утешал. Он мне говорил слово свое. Я получал какое-то вдохновение. Я, знаете, я видел, что Господь со мной. Мне не было страшно в самый кульминационный момент. Мне не было страшно. Больше того, я боялся какого-то позора какого-то, ну такого, знаете, стыда и такого человеческого какого-то непонимания со стороны там учителей, школы. Для меня это было страшно. Или там в армии, когда все командиры, сослуживцы. Оказывается, знаете, в армии мне потом подходили, там чечен у нас, ну, заправляли так, это кто знает советскую армию, понимает, о чем речь идет. Подошел ко мне один чечен и говорит: слушай, я говорю, ты что, присягу не принял? Я говорю: нет. Покажи военный билет. Я ему показал, нету там ни печати, ни подписи, мы обычно там ставится штамп такой. Ну, мужик, говорит, я не знал, что можно присягу не принимать. Если бы я знал, я бы тоже не принял бы присягу, говорит. То есть я другими словами сказать, что когда проходила вот эта борьба, я переживал, я молился, Господь был близок ко мне. Потом Он мне показывал эти обстоятельства, которые меня очень удручали и угнетали, они для меня становились потом приоритетными. Меня больше уважали, обо мне больше знали, меня как-то больше, ну, воспринимали уже посерьезней и так далее. Но, друзья мои, была другая тенденция. Была другая тенденция. Вот это слово, я бы, ну, обратил опять внимание на это. Верою обитать обитать. То есть повседневная жизнь, рутинная, постоянная, ничем не привлекательная, без всякой борьбы такой вот видимой, агрессии какой-то, ну, активной такой, противостояние, обитать, верою ходить, как мы читаем в 17 главе Бытие, тоже там написано, верою ходи предо мною, ходи предо мною, вернее, не верою, а ходи предо мною, я уже не буду возвращаться, 17 главе, почитайте дома эту главу, вот этот текст, отрывок подробно и с расстановками, и вы увидите, друзья, что жить или обитать, ходить перед Богом намного сложнее, чем выступить, побороться, победить и получить еще лавровые венцы или ну, какие-то привилегии от того, что ты получил. Хотя получил не своей силой, хотя победил не потому, что ты такой, потому что Господь был с тобой, потому что Господь тебя вел. И не свое ты дело делаешь, ты не потому, что ты такой, а потому что это Господь тебя призвал. И Он ведет и хранит тебя. Иногда были разные, конечно, моменты, друзья. И в борьбе разные моменты. Но, возлюбленные мои, дорогая церковь, сегодня для нас всех, знаете, мы говорим о реформации, реформация 500 лет, что-то произошло 500 лет назад, произошло в церкви, там, в какой-то конфессии и так далее, ну, и это повлияло как-то на людей, на историю повлияло, и на нас в том числе повлияло, мы сегодня имеем вот то, что имеем, маем то, что маем, мы имеем церковь, мы имеем призвание, мы знаем живого Бога. Мы имеем Писание, которое говорит «Ходи предо мною и благословлю тебя». «Ходи предо мною» – это Божье слово к Аврааму, обращение. «Ходи предо мною». Или, как в Евреям мы читаем, «обитал Авраам, верою обитал». Вот это определяет, друзья, намного сложнее задачу для нас, чем какие-то яркие моменты проявления нашей веры и твердости. Потому что именно обитая пред лицем Божьим, именно во время того, как мы ходим пред Господом, друзья, приходит ленность, приходит апатия какая-то, приходит такое состояние сонливости. Знаете, это время, когда, знаете, все заснули, замедлил жених, нету трубы звука, нету гласа жениха, и каждый занимаясь своим определенным ритмом жизненным, знаете, вот как Авраам тоже, он путешествовал, у него была своя определенная методика жизни, заботы о семье, но для него было определенно, что он ходил пред Богом, он верою обитал, то, что он жил с верою, ожидая города, как мы прочитали. Он знал, ради чего он живет, и это подвигало его каждый день. Друзья, он не был спокоен, спящим таким, знаете, дрейфующим по жизни. Для него каждый день был жить верою ради того, что он ожидал обещанного города, он ожидал обещанной земли обетованной. Трудности встречались для него. Ему тяжело было пережить этот голод этой земли. Для него была альтернатива, друзья, если мы внимательно будем читать, для него была альтернатива жить в египетской земле. Там достаток был, там злачные поля были для пастбищ его. Для него был выбор, но он пожил там и сказал, нет, я вернусь опять. Друзья мои, очень часто для человека, верующего человека сегодняшнего дня, сегодняшнего времени, нам иногда предоставляется такая альтернатива, знаете, зеленые злачные поля, тихая, спокойная жизнь такая, которая ничему не обязывает, никто за тобой не гонится, ни перед кем тебе не нужно держать отчет или отчитываться о своем уповании. И, знаете, это не очень хорошая, не очень хорошая обстановка жизненная, потому что именно в этот момент приходит дремота веком. В этот момент приходит такое ложное спокойствие, которое убаюкивает человека. И уже не видишь необходимости ходить перед Богом. А что такое обитать верою? Что такое ходить перед Богом, друзья мои? Я думаю, что возражений не будет, да, что ходить перед Богом или обитать перед Богом, верою обитать перед Богом, Вот эта повседневная жизнь, она требует от нас дисциплины, ответственности. Она требует от нас решительности, определенной решительности. В чем оно может выражаться? Для каждого из нас, конечно, разный уровень, возраст, вера разная, призвание разное. Но, друзья мои, я хочу сегодня, чтобы каждый, ну, хотя бы заволновался немножко. Хотя бы заволноваться, достучаться до сердца, что сегодня каждому из нас в меру своей веры и возраста во Христе Иисусе нам сегодня необходимо ходить перед Богом. Нам необходимо обитать перед Богом. Каждый день нашей жизни он должен быть наполнен сознанием того, что мы не ради жизни на земле живем сегодня. Что наша забота, хлопота, что наша работа, она не является центром вселенной нашей жизни. Наша суета, которой мы посвящаем время наше, она должна иметь пропорцию в согласии с тем, что ценно для нас. Вот туда мы время свое посвящаем. Кто-то скажет, а что такое деньги? Кому сейчас деньгами? За деньги, что такое деньги? Это мусор, это... Ну подождите, а сколько времени мы посвящаем тому, чтобы у нас были эти деньги? Сколько времени, сил, здоровья мы полагаем, чтобы у нас были эти деньги? Если они не важны для нас, а что важно тогда? Важно Слово Божье, важно помолиться, важно посетить, важно послужить ближнему, важно, знаете, странника принять в дом свой. Много чего есть важно сегодня. И это не только пастора касается, не только пастора, друзья мои. Не только проповедники или диакона должны странников принимать, должны голодного накормить. Раздетого или разбутого обуть или одеть. Это сегодня наша ответственность. Вот это определяется ходить перед Богом. Обитать. Если кому-то интересно, даже в оригинальных переводах, как звучит слово «обитать». В Новом Завете практически больше нигде не встречается это слово «обитать перед Богом». Но оно настолько емкое, это слово «обитать перед Богом» – это служить и исполнять волю Божью. Это не просто исполнить то, что ты уже знаешь, а постоянно интересоваться, а что сегодня от тебя ожидает Господь. Обитать – это значит не для себя, не свои цели и планы устанавливать, а непосредственно там, где твои планы, там, где твоя жизнь, личная жизнь, где ты работаешь, где ты отношения строишь, где ты с семьей свои отношения строишь. Вот там должно всегда присутствовать интерес, если позволить так выразиться. Интерес, соответствует ли это Божьему плану твоей жизни? Ведет ли тебя, как Авраам шел и следовал четко призванию Божьему в обетованную землю, ведет ли тебя сегодняшний день, это занятие, это мероприятие, ведет ли оно тебя непосредственно к обетованному, нерукотворному, о котором здесь евреям тоже написано, неземному, небесному, вышнему городу Иерусалиму? Насколько соответствует, друзья мои, это наша уже ответственность. И я вижу, что Бог уже не первый раз Духом Святым напоминает через проповедь, не мою только, пятницу, воскресенье, о вере, о плодах, о терпении, о том, что сегодня для нас необходимо иметь откровение нашего призвания, друзья. К чему сегодня Бог ведет нас? И что в нашей жизни, что в наших руках, что в наших, знаете, возможностях, обстоятельствах наших? Сегодня для молодых людей хорошее время. Но и не только для молодых. Для людей в зрелом возрасте, имеющим опыт определенный. Не просто друг друга учить. Не просто друг другу, знаете, ходить и, знаете, как вот над душой стоять. Это не так, туда не ходи, это не делай. Бог призвал нас. И у нас мало среди нас, сегодня читалось, много среди нас совершенных, знатных, мудрых. Есть люди мудрее меня. Я стараюсь быть мудрым. Надеюсь, что когда-нибудь буду мудрее. Мне мама всегда говорила, ну, Серега, ну, тебе же уже 16 лет, а ты вот до сих пор, я говорю, мама, вот 17 будет, точно уже я буду в этом вопросе, буду уже. Серега, ну, тебе же уже 17 лет, ну, ты же уже должен понять. Мама, вот 18 будет, точно, вот с армии приду, мама, ты увидишь, и у меня будет уже все по-другому. И сегодня, ну, мама уже не говорит мне, сколько мне лет, я уже сам знаю, сколько лет. Но я еще сегодня понимаю, что да, да, где-то надо в следующий раз, в следующем году, может быть, через какое-то время у меня что-то будет лучше. У меня уже не так будет. Мне надо, чтобы было уже не так. Я должен уже по-другому. Друзья мои, апостол Павел в послании Тимофею, там 1 Тимофею, 1 глава, 12 стих, если не ошибаюсь, он говорит, что Бог признал меня верным, и верил мне слово благовествования. Признал меня верным, определив на служение. Там о благовествовании идет речь. Бог признал меня. Если кто-то думает, что у Авраама это отдельная история, это отдельное было время отношения. Авраам, ну это ж патриарх, Авраам, это, ну, это самое начало. А сегодня, Бог сегодня, он видит твое сердце. Прежде он видит верность или неверность. Он видит твое обитание перед ним. Он видит, насколько ты перед ним ходишь. Ходишь, ходи предо мною, 17 главе, ну не буду открывать бытие. Ходи предо мной, это с обетованием, друзья мои. Это повеление или призвание с обетованием. И будешь благословенный, дам землю тебе, ходи предо мною. То есть, всегда держи на меня взгляд. Смотри на меня, что бы ты ни делал, смотри на меня. Видишь мое лицо? Ты видишь мои глаза? Ты можешь встретиться взглядом со мною, когда ты дома находишься, отдыхаешь. Знаете, иногда бывает такое, ну, состояние, думаю, для каждого это знакомо такое. Ну, особенно, давайте... Легче всего с детьми, да, на детей, на подростков, на юношей, чтобы нам не обидно было. Иногда себя я вспоминаю, вот дал мне папа задание еще, папа жил, мама была, жил в родительском доме. Вот, Сережа, вот сделай первое, второе, третье. Ну, там, знаете, сразу, не сразу, ну, сделал первое, второе, третье, но уже на глаза стараюсь не попадать. Только я последнее там доделал, что-то там, ну, чтоб там ни было, посуду домыл, там последнюю тарелку кинул и раз сразу в двери. Я же свое дело сделал, но я раз ты в двери. Лежу на диване, отдыхаю, думаю, ну что, сегодня на молодежное, сегодня служение, то и то, ну, я же с работы пришел. У меня куча есть аргументов, оправданий, что я лежу на диване, мне отдыхать надо, мне надо собраться там с мыслями, мне то надо. И я, знаете, это образно говоря, как будто бы я стараюсь свой взор отвести от родительского взгляда, не встретиться глазами. От Божьего взгляда иногда я отвожу свой взор, потому что ну, будь милостив к себе, как Петр Иисусу говорил. Мы недавно говорили, вспоминали в пятницу и прошлое воскресенье. Господи, ну будь милостив к себе. Пусть не будет так, этого не должно быть. По-другому должно быть все. Но, друзья мои, обитать перед Ним, обитать верою, ходить перед Господом, это не то, чтобы уклоняться взглядом или уклонять взгляд с вечного Бога, с Его Слова, с Его воли о твоей жизни, о твоем призвании, о твоей верности, в конце концов, о твоих отношениях с детьми твоими, с женою, с мужем. Как много бывает таких обстоятельств, когда, знаете, муж и жена разговаривают на повышенных тонах, но заведомо свой взгляд на Бога не поворачивают. Наоборот, чем дальше отвернуться от Божьего взгляда и позволить себе всю правду сказать, жене или там мужу все сказать, и вспомнить причем, и то, что было когда-то, может, не было, может, было, но оно будет кстати, оно будет вовремя сказано, и оно нам кажется, что оно поможет нашей ситуации, нашим отношениям. Но при этом мы четко понимаем, что да, подожди, потом мы с Богом будем разбираться. Ты еще про, скажи там, что пастору скажи. Ты еще скажи, что там в церкви, если узнают. Причем здесь церковь, причем здесь и Бог, причем. Многие вещи, друзья, они по-человечески для нас. Ну, казалось бы, ну, мы же люди все, мы все ошибаемся. Но, возлюбленные мои, Бог верность определяет прежде любого призвания нашего. Любого благословения или обетования в нашей жизни Бог определяет нашу верность. Верность ни папа и мама, ни пастор, ни в церкви, никто не может определить верность. Но если Бог определяет верность твою, то Он вверяет что-то. Он призывает. Он открывает что-то для тебя. Ты получаешь это благословение. И это все способствует, друзья, тому, чтобы мы в конце концов достигли этого небесного града, этой вечной участи. Там, где есть песня такая, раньше пели. Наверное, Антонович помнит эту песню. Авраам, Исаак, Яков. Побачим Авраама, Исаака, Якова. Я не знаю, мне иногда не хватает того, что настолько вот глубоко касается моей жизни, моей веры, моих отношений с Богом. А это правда, друзья. Если мы сегодня будем иметь эту верность, если мы сегодня будем обитать на земле как странники, кстати, об Аврааме там написано, что Авраам себя считал странником сам. Авраам себя сам считал странником. Авраама Бог считал странником, и он говорил, ты странник, будешь как странник, как пришелец. И люди, окружающие его, они тоже его считали странником. Гостем написано там, 21 глава, 23 стихом, я надеюсь, я не перепутал. Там написано, что давай будем мирно жить, этот царь той земли. Давай будем мирно жить. И как я с тобой хорошо поступал, так ты поступай с моей землею, хотя ты гость на этой земле, в моей земле, да? А, вот спасибо, как удобно, слушай. Будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь. Это очень знатный человек обращался к Аврааму. И он знал, что Авраам временно на его территории находится. Для меня сегодня важно, друзья, чтобы моя жизнь, она действительно оценивалась Богом как временно на этой земле. Не здесь живем и царствовать будем, а мы временно на этой земле. Чтобы я сам это понимал, что мне здесь вечно не жить. И не здесь мне нужно собирать сокровища, вкладывать себя самого, закапывать. И, знаете, когда окружающие нас наблюдают за нами, смотрят на нас, видят нас, то они должны понимать, что мы странники. Не то чтобы странненькие, но странники, пришельцы. У нас есть цель. Мы живем не ради работы или еды, но мы едим и работаем, чтобы нам жить. Но наше жительство не в Харькове, не Украина, понад усе, может, кому-то и так далее, но наше жительство на небесах. И наша жизнь, она должна свидетельствовать окружающим, кто нас видит, что мы странники, мы пришельцы, у нас есть цель. Нам не важно, мы игнорируем некоторые, знаете, вещи, которые для людей этого мира важны и ценны. И в этом будет благословение от Господа для каждого из нас. Возлюбленные мои, я верю, что Господь, Он действительно призвал каждого из нас в свою меру, в свое время, в своем возрасте. И нам необходимо всегда, всегда направлять свой взор. Всегда видеть, что Бог от нас желает. Всегда следовать за Господом, за Словом Его. Всегда открывать свое сердце, свои желания направлять, чтобы Господь прославился в твоей жизни. Послужить Его изволению. Иметь это призвание, иметь эту ответственность следовать своему призванию. Иметь эту ответственность следовать своему призванию. Да благословит Господь молодежь. Я благодарю Бога, что у нас есть в церкви много посвященных людей, странников. Есть много. Но я верю, что нас гораздо больше может быть, когда мы действительно будем верными, когда мы будем перед Ним ходить, когда мы будем обитать на этой земле верою, верою. Обитать верою – вот это ключевое слово сегодня для меня, думаю, для каждого из нас. Да будет имя Господне благословенно, друзья. Я приглашаю всех встать на ноги для молитвы.